Глава 33. На следующее утро Райли отвезла Эприл в школу, а когда высадила ее, что-то внутри все еще продолжало ее грызть. Оно не отпускало ее всю ночь, не давая спать. «Тот ли это человек?» — задавала она себе один и тот же вопрос. Прежде чем вылезти из машины, Эприл повернулась к ней с выражением искреннего беспокойства и спросила: «Мама, что не так?» Райли вопрос немного застал врасплох. Они с дочерью, похоже, перешли на качественно новый уровень взаимоотношений, гораздо более высокий, чем тот, на котором они были раньше. И все же Райли не привыкла, что Эприл заботится о ее чувствах. Это было приятно, но странно. «Заметно, да?» — спросила Райли. «Конечно», — сказала Эприл. Она мягко взяла мать за руку. «Давай же, скажи мне!» Райли задумалась на мгновение. Это ощущение все еще было нелегко облечь в слова. «Я...» — начала она, затем умолкла, не зная, что сказать. «Я не уверена, что арестовала того человека!» У Эприл широко раскрылись глаза. «Я не знаю, что делать!» — добавила Райли. Эприл глубоко вздохнула. «Не сомневайся в себе, мама!» — ответила Эприл. «Ты постоянно сомневаешься и всегда об этом жалеешь. Не это ли ты тоже мне всегда говоришь?» Эприл улыбнулась, а Райли улыбнулась ей в ответ. «Я опоздаю, если не пойду в класс», — сказала Эприл. «Поговорим позже». Эприл поцеловала Райли в щеку, вылезла из машины и побежала к школе. Райли осталась сидеть и думать. Она решила не ехать куда-то сразу же, а вместо этого позвонила Биллу. «Есть новости?» — спросила она, когда он взял трубку. Она услышала, как Билл вздохнул. «Косгров очень странный», — сказал он. «И очень сумбурный. Он истощен, в депрессии и много плачет. Я думаю, что он скоро может расколоться, но...» Билл замолчал. Райли почувствовала, что и он тоже борется с сомнениями. «Но что?» — спросила она. «Я не знаю, Райли. Он кажется таким рассеянным. Я не уверен, что он вообще понимает, что происходит. Он то в реальности, то его нет. Иногда кажется, что он вообще не понимает, что его арестовали. Возможно, это из-за всех лекарств, что он принимает. Или же это просто старое психическое расстройство?» Райли почувствовала укол собственных сомнений. «Что он рассказал тебе?» — спросила она. «Большую часть времени. Он спрашивает о куклах», — сказал Билл. «Он беспокоится о них так, будто они дети или домашние животные, которых нельзя оставлять дома одних. Он все время повторяет, что не может без них. Он очень послушный и ничуть не агрессивный. Но он ничего нам не рассказывает. Он ничего не говорит о тех женщинах или о том, что у него сейчас кто-то спрятан». Райли задумалась над словами Билла. «Как ты думаешь?» — спросила она наконец. «Это он?» Райли услышала растущую досаду в голосе Билла. «Как может быть не он? Все указывает на него и больше ни на кого. Эти куклы, криминальное прошлое, все. Он был в магазине в то же время, что и она. Что еще нужно? Разве мы могли ошибиться?» Райли ничего не сказала. «С этим не поспоришь». Но она чувствовала, что Билл идет против своих инстинктов. Затем она спросила: «Кто-нибудь проверил бывших работников Мадлен?» «Да», — ответил Билл. «Но это ни к чему не привело. Мадлен всегда нанимала учениц старших классов для работы за кассой. Она делала так с самого открытия магазина». Райли простонала от разочарования. «Когда они, наконец, нападут на след?» «Так или иначе», — сказал Билл, — «сегодня с Косгровом побеседует психолог из бюро. Возможно, у него появятся какие-то мысли на этот счет». «Хорошо», — сказала Райли, — «держи меня в курсе». Она повесила трубку. Мотор ее машины был заведен, но она все еще стояла около школы. Куда ей ехать, если Ньюбро действительно пытается восстановить ее в должности, то пока он этого не сделал... У нее по-прежнему нет значка и работы. «Я могу с чистой совестью поехать и домой», — подумала она. Но как только она тронулась с места, ей снова вспомнились слова отца: «Следуй своей интуиции». И прямо сейчас ее интуиция четко и ясно говорила, что ей нужно вернуться в Шерлисфорд. Она не очень понимала, зачем, но должна была это сделать. Колокольчик в магазине мод зазвенел, когда Райли вошла внутрь. Она не увидела в магазине клиентов. Мадлен посмотрела на нее из-за стойки и нахмурилась. Райли видела, что владелица магазина вовсе не рада их новой встрече. «Мадлен, мне очень жаль насчет вчера», — сказала Райли, подходя к ней. «Я была такой неуклюжей и прошу вас прощения. Надеюсь, что ничего у вас не сломало». Мадлен скрестила руки на груди и посмотрела на Райли. «Что вам нужно на этот раз?» — спросила она. «Я все еще пытаюсь раскрыть это дело», — сказала Райли, — «и мне нужна ваша помощь». Несколько секунд Мадлен ничего не отвечала. «Я до сих пор не знаю, кто вы и правда ли вы из ФБР», — сказала она. «Я знаю, и я не виню вас в том, что вы мне не верите», — взмолилась Райли. «Но у меня есть чек Ребы Фрай, помните? А его я могла получить только от ее отца. Он действительно послал меня сюда. По крайней мере, это правда». Мадлен с опаской покачала головой. «Что ж, думаю, это должно что-то значить. Что вам нужно?» «Позвольте мне снова взглянуть на коллекцию кукол», — попросила Райли. «Я обещаю в этот раз не устраивать бардак». «Хорошо», — сказала Мадлен. «Но теперь я вас одну не оставлю». «Справедливо», — согласилась Райли. Мадлен пошла к задней части магазина и открыла раздвижную дверь. Райли стала ходить вдоль кукол и аксессуаров, а хозяйка стояла в дверном проеме и смотрела на нее. Райли понимала опасения женщины, но надзор не шел во благо ее концентрации, особенно когда она не знала, что ищет на самом деле. В этот момент зазвенел дверной колокольчик. В магазин зашла троица довольно шумных покупательниц. «О, боже!» — сказала Мадлен. Она поспешила вернуться в магазин одежды, чтобы помочь девушкам. Куклы остались полностью на попечении Райли, по крайней мере, на какое-то короткое время. Она тщательно их рассматривала. Некоторые из них стояли, другие сидели. Все куклы были наряжены в платье или мантии. Но несмотря на то, что они были в одежде, сидящие куклы были в точности в такой позе, как обнаженные жертвы убийцы, с широко расставленными ногами. Было очевидно, что убийца черпал вдохновение из таких кукол. Но этого недостаточно, чтобы Райли могла сделать какие-то выводы. Должно быть что-то еще. Взгляд Райли упал на ряд книг с картинками на нижней полке. Она нагнулась и стала доставать их одну за другой. Книги оказались прекрасно иллюстрированным приключенческим рассказом о девочке, которая выглядела в точности как кукла. Куклы и девочки на обложке даже одеты были в одни и те же платья. Райли поняла, что книги должны были продаваться вместе с куклами, одним комплектом. Взглянув на обложку одной из книг, Райли застыла. На ней была девочка с длинными светлыми волосами и широко открытыми яркими голубыми глазами. Ее розовый с белым наряд включал букет роз, рассыпанных на юбке, а в волосах у нее была розовая лента. Книга называлась «Грандиозный бал южной красавицы». По коже у Райли пробежали мурашки, когда она более пристально посмотрела на лицо девочки, на ее ярко-голубые, широко открытые глаза, невероятно густые черные брови, растянутые в преувеличенную улыбку губы, узкие и ярко-розовые. Сомнений быть не могло. Преступник был одержим именно этой картинкой. В этот момент колокольчик снова зазвенел, и все покупатели покинули магазин. Мадлен прибежала в заднюю комнату, и на ее лице отразилось облегчение, что Райли не причинила никакого ущерба. Райли показала ей книгу. «Мадлен, у вас есть кукла, которую вы продаете вместе с этой книгой?» — спросила она. Мадлен посмотрела на обложку, затем окинула взглядом полки. «Что-то должно быть, у меня было их несколько», — сказала она. «Сейчас я не вижу ни одной». Подумав с минуту, она добавила. «Теперь, когда я задумалась об этом, я поняла, что продала последнюю очень давно». Райли с трудом могла удержать голос от дрожания. «Мадлен, я знаю, что вы не хотите этого делать, но вы должны помочь мне найти имена людей, которые могли купить эту куклу. У меня не хватает слов, чтобы сказать вам, насколько это важно». Теперь Мадлен, казалось, сочувствует возбуждению Райли. «Простите, но я не могу», — сказала она. «И не потому, что не хочу. Просто это невозможно. Это было лет 10 или 15 назад. С тех времен даже в учетной книге не сохранилось записей». Райли упала духом. Очередной тупик. Она зашла так далеко, как только могла. Визит сюда был пустой тратой времени. Райли повернулась, чтобы выйти. Она прошла через магазин и открыла дверь. И когда ей в нос ударил свежий воздух, она что-то поняла. Свежий воздух с улицы заставил ее понять, насколько затхлым был воздух в магазине. Не затхлым, а едким. Он казался совершенно не к месту в таком приятном женском магазине. Что это? Тут Райли поняла. Нашатырный спирт. Но что это значит? Следуй своей интуиции, Райли. Уже наполовину выйдя из магазина, она повернулась и посмотрела на Мадлен. «Вы сегодня мыли полы?» — спросила она. Мадлен озадаченно покачала головой. «Я пользуюсь услугами агентства», — сказала она. «Они присылают работника». У Райли заколотило сердце. «Работника?» — переспросила она. Ее голос сел от напряжения. Мадлен кивнула. «Он приходит по утрам, не каждый день. Его зовут Дирк». «Дирк». У Райли громко стучало сердце, а руки похолодели. «А фамилия?» — спросила она. Мадлен пожал плечами. «Боюсь, что я не знаю его фамилии», — ответила она. «Я не подписываю его чеки. Возможно, знают в агентстве, но он не очень ответственный, если честно. Если хотите знать правду, на Дирка не всегда можно положиться». Райли сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Он приходил сегодня утром?» — спросила она. Мадлен молча кивнула. Райли подошла к ней и постаралась сказать ей самым убедительным тоном, на который была способна. «Мадлен!» — произнесла она. «Что бы вы ни делали, не пускайте снова этого человека в свой магазин! Никогда!» Мадлен в шоке посмотрела на нее. «Вы хотите сказать, он...» «Он опасен! Невероятно опасен! И мне нужно найти его прямо сейчас! У вас есть его телефон? Вы знаете, где он живет?» «Нет, вам нужно спросить в агентстве!» — испуганно сказала Мадлен. «У них есть информация о нем. Постойте, я дам вам их визитку». Мадлен стала рыться на столе и, наконец, нашла карточку. Временные работники Миллера. Она отдала ее Райли. «Спасибо», — едва дыша сказала Райли. «Спасибо вам огромное». Без лишних слов Райли выбежала из магазина, села в машину и попыталась набрать телефон агентства. В трубке слышались одни гудки. Автоответчика не было. Она запомнила адрес и отправилась туда. Агентство «Временные работники Миллера» располагалось в паре километров от магазина, на другом конце Шелесфорда. Оно занимало первый этаж кирпичного здания и выглядело так, будто ему было уже много лет. Когда Райли вошла внутрь, она увидела, что технологии там явно устарели и не идут в ногу со временем. В поле зрения стоял лишь один старый компьютер. В помещении было довольно много людей. За столом заполняли анкеты потенциальные работники. Еще трое человек, видимо, клиенты, столпились у стойки. Они громко и одновременно жаловались на проблемы, которые у них возникли с работниками агентства. За стойкой стояло два длинноволосых парня, которые отмахивались от клиентов, одновременно стараясь отвечать на телефонные звонки. Они выглядели лоботрясами лет 20 с небольшим. И им, похоже, не совсем удавалось со всем справляться. Райли удалось протолкнуться к стойке, где она поймала одного из парней как раз между принятием звонков. Его бейджи гласил «Мелвин». «Агент Райли Пейдж, ФБР», — объявила она, надеясь, что в этой суматохе Мелвин не попросит ее показать значок. «Я расследую дело об убийстве. Вы здесь менеджер?» Мелвин пожал плечами. «Вроде я». По его отсутствующему выражению лица Райли предположила, что он не очень смышленый, или под кайфом, или и то, и другое. По крайней мере, его не обеспокоило отсутствие ее удостоверения. «Я ищу человека, который работал от вас у Мадлен», — сказала она. «Уборщик. Его зовут Дирк. Мадлен не знает его фамилии». Мелвин несколько раз пробубнил себе под нос. «Дирк, Дирк, Дирк. Ах, да, я его помню. Мы его называли Дирк-Дирк!» Он окликнул второго парня. «Эй, Рэнди, что там с Дирк-Дирком?» «Мы его уволили!» — ответил Рэнди. «Он опаздывал на работу, если вообще там появлялся! Причинял кучу проблем!» «Это не так!» — сказала Райли. «Мадлен сказала, что он все еще работает на нее! Он приходил туда сегодня утром. Лицо Мелвина отразило его удивление. «Я уверен, что мы уволили его», — сказал он. Он сел за старый компьютер и стал его искать. «Да, верно, мы уволили еще 3 недели назад». Мелвин прищурился на экран, еще более удивленный, чем прежде. «О, это странно», — сказал он. «Мадлен продолжает присылать нам чеки, хотя он больше на нас не работает. Кто-то должен сказать ей перестать это делать. Она выбрасывает кучу денег». Ситуация прояснилась для Райли. Хотя его уволили и больше не платили, Дирк продолжал работать у Мадлен. У него были свои причины для этого. Черные причины. «Как его фамилия?» — спросила Райли. Мелвин стал шарить глазами по экрану компьютера. Очевидно, он изучал рабочую анкету Дирка. «Монро!» — сказал Мелвин. «И что еще вы хотите узнать?» Райли была рада, что Мелвин не слишком дотошен в вопросах оглашения информации, которая вроде бы была конфиденциальной. «Его адрес и телефон», — сказал Райли. «Он не оставил нам свой номер», — сказал Мелвин, все еще глядя на телефон. «А вот адрес есть! Линн-стрит, 15, дом 20!» Теперь и Рэнди проявил интерес к беседе. Через плечо Мелвина он заглянул в экран. «Погоди-ка», — сказал Рэнди, — «это липовый адрес! На Линн-стрит нет столько домов!» Райли была не удивлена. Дирк Монро имел основание не хотеть, чтобы кто-то знал, где он живет. «А как насчет номера пенсионного страхования?» — спросила она. «Есть!» — сказал Мелвин. Он записал номер на листочек и передал Райли. «Спасибо!» — сказала Райли. Она взяла бумажку и вышла. Оказавшись снаружи, она сразу же позвонила Биллу. «Эй, Райли!» — сказал Билл, подняв трубку. «Я бы хотел тебя порадовать! Но наш психолог разговаривал с Косгровом, и он уверен, что этот человек не способен на убийство, не говоря уже о 4. Он сказал...» «Билл!» — перебила она. «У меня есть имя. Дирк Монро. Это он, я в этом уверена. Я не знаю, где он живет. Ты можешь пробить номер пенсионного? Прямо сейчас!» Билл записал номер и сказал Райли оставаться на связи. В ожидании Райли беспокойно ходила по тротуару взад и вперед. Наконец, Билл вернулся на линию. «У меня есть адрес. Это ферма в 50 километрах от Шелисфорда. Проселочная дорога». Билл продиктовал ей адрес. «Еду туда», — сказала Райли. Билл с жаром произнес. «Райли, о чем ты? Подожди, пока я вызову подкрепление. Этот тип опасен». Райли ощутила покалывание во всем теле от избытка адреналина. «Не спорь со мной, Билл», — сказала она. «Это бесполезно, ты же знаешь!» Райли закончила разговор, не попрощавшись. Она уже ехала.